как будто ее никогда и не было. А в ней опять смеются. Какая удивительная школа. Если говорить серьезно, веселее всех тому, чьи желания мгновенно исполняются. Кто, например, имеет много-много, целую кучу денег. Маленькая золотая монетка делает веселеньким самого грустного человека. Любой запрыгает от радости. Вот какие слова изрек учитель Буль-Буль. А ты когда-нибудь видел, чтобы радость была в монетке? Я видел ее, настоящую радость, в бумажном кораблике, в одуванчике, в капле дождя, в ладошке ребенка, в макушке маленького мальчика, в улыбке девочки, в прыгающем котенке, в белой тучке над лесной поляной. И даже в добром слове, которое не увидишь. Но я не верю, чтобы она, веселая, живая радость, могла быть в монетке.